Глава 13. «Граф, позволь пойти с тобой. Я ведь уже дважды у тебя в долгу, верно? Я ж так и не поблагодарил за то, что вытащил нас с того завода. Я хотел, собирался с мыслями, да подзатянул, не вышло. Я сюда-то сунулся, чтобы маленько в себя прийти, да полковнику Игнатову долг отдать». «Думал, начну с него, его ребят вытащим, тем и отплачу за то, что вместе с тобой завод штурмовал, и...» Агапов махнул рукой. Слова давались ему тяжело, он привык все доказывать делами, а не чесать языком. Взгляд его был твердым. Этот молодой мужчина с крашенными в красный цвет волосами и ясными зелеными глазами сейчас будто бы пытался своим видом донести до меня свою решимость. Я невольно вспомнил обстоятельства моей прошлой встречи с Агаповым и его звездой. Тогда их хотели принести в жертву на заводе, производящем средства контроля над монстрами. Собственно, из-за того, что я застал процесс жертвоприношения, я и провел штурм раньше, чем планировал. Тогда Агапов и ребята были без сознания. Я помог им своим даром, затем искупал в источнике. Я не спешил приводить их в чувство. Им нужно было самостоятельно восстановиться. Тогда я, как обычно, прислушался к своей интуиции. Вольный воитель без чуйки, что кобель без хера. Так вот, я был уверен, что Агапов не враг нам, что не пойдет против меня и не навредит. Но мне было интересно, как парень поведет себя в дальнейшем. А там и срочные дела не позволили мне сидеть дома у кроватки с больными и ждать, пока те придут в себя. Меня ж тогда в аномалию отправили. Ну, ту, где был Архей. Короче, я велел своим опросить Агапова и компанию, как те придут в себя. Хотелось послушать их версию, как они оказались на том злополучном заводе. А дальше, если Агапов и Ко решат уйти, а не дождаться меня, отпустить их на все четыре стороны. Я понимал, что, скорее всего, парень захочет собраться с мыслями. Вернуть веру в самого себя. А может быть, добыть для меня какой-нибудь дар в знак благодарности и с ним явиться ко мне. Собственно, так и вышло. Почти. Немного не получилось. Звезда Агапова родилась будто бы под несчастливой звездой. Ха-ха. За такой короткий срок два раза оказались в глубокой заднице. Или наоборот, они те еще счастливчики, раз уж за столь короткий срок я их два раза вытащил из глубокой задницы, да еще и без потери тяжелых травм. Это как тот легендарный взвод в известной книжке про японского ведьмака. А еще оба проблемных похода агаповцев за последнее время связаны с гильдией. В качестве корма на завод их отправил граф Апраксин, член гильдии, который обстряпывал кое-какие дела втайне от главы, за что Яра и прикончила его. «Ну что, граф, возьмешь с собой?» — не выдержав, резко спросил красноволосый Игорь. «Мы все готовы помогать тебе». «Да чего уж, мы все хотим этого!» Он дернул головой в сторону своих товарищей. «Кстати, трое из них уже подходили ко мне раньше и благодарили за случай с заводом». «Командир!» — вклинилась в разговор Роза, личный страж из звезды Вареника. «Мы тоже так-то могли бы быть не лишними. Ну, ты же ищешь гвардейцев. Мы тебя посмотрели, теперь бы себя показать». Игорь сперва глянул на нее с неприязнью. Не понравилось ему, что кто-то влез в его переговоры, однако довольно быстро изменился в лице и решительно кивнул, поддерживая слова коллеги по цеху личных стражей. «Нужно принимать решение. Хотя оно у меня и так уже есть. Род Белозеровых будет рад принять в вассалы каждого из тех, кто прошел со мной эту аномалию», — произнес я так громко, чтобы слышали даже стражи корпуса и приобские. «Но не в этот момент. Завтра в полдень жду вас в своем имении. Можно с вещами. Но у нас пока проблемы с жилплощадью. Если кому-то нужно больше времени на подумать...» произнес я, зацепившись взглядом за Вареника. «Я никого не тороплю. Созрейте, звоните, приходите. А на сегодня все. Прошу прощения, друзья, но я не могу больше здесь оставаться». Я быстро попрощался со всеми и прыгнул в своего медведя. «Погнали!» — скомандовал я. Ребята из моей пятерки были уже тут, собраны и напряжены. Они успели сдружиться с Воробьевыми и их гвардейцами. Все-таки доводилось сражаться бок о бок. Да и тренировки совместные тоже уже успели провести. «Макс, это...» — покосившись на Машу, начал Олег. Я усмехнулся, услышав в его голосе нотки поддержки. Этот уволень решил помочь другу успокоиться и пережить потрясение. «Все нормально, змей». Потянувшись вперед, я хлопнул его по плечу. Я уточнил, сами Воробьевы живы. «А за других мы отомстим», — процедил я. Олег и Маша испуганно распахнули глаза, вздрогнули и поежились. «Черт, в самом деле устал я за последние дни, раз жажда стала вырываться наружу. Но, проклятие! Что за твари, а? Один раз напали из-под тишка, в итоге потеряли кучу людей. Еще раз решили. Совсем идиоты, что ли?» Но больше всего бесит, конечно, не сама их трусливая тактика, а то, что бьют они именно в тот момент, когда я сражаюсь с монстрами и спасаю людей. Алло, мудаки! Будете так делать, аномалии пожрут все человечество. Эх, прав царевич Владислав. Нужно бороться с аномалиями, а не друг с другом. Ну и не прав он одновременно. Так просто люди не сплотятся. По крайней мере, не в то время, когда существуют разные противоборствующие фракции. Сперва я не рассматривал всерьез вариант собственного становления императором. Мне хотелось жить свободно, сражаться с монстрами и наслаждаться своей жизнью и волей. Я думал, прикончу всех, кто разевает на меня рот, и будет достаточно. Но чем дольше я живу в этом мире, чем больше погружаюсь в него, тем отчетливее понимаю, ничего не выйдет. Пока я не встретил ни одного царевича, кто мог бы стать достойным, кто мог бы прекратить тупые распри и сплотить народ против аномалий, ну и против соседей тоже. Владислав и Певк мне нравятся, но они не потянут. Влад может возглавить всех стражей, но не государство. А Певк, мне кажется, из него получится отличный советник. Может быть, глава тайной службы, но не тот, кто станет лицом нации. Я тяжело вздохнул. «Макс?» — обеспокоенно позвал меня змей. «Нормально все, ребята», — улыбнулся я. «Просто, похоже, придется форсировать некоторые события. И брать все в свои руки постепенно». Между тем мы доехали до имения Воробьевых. Я поморщился, увидев наполовину разрушенный особняк и несколько раскуроченных зданий. От забора тоже остались одни лишь воспоминания. «Твари!» — прорычал Олег. «Ребята из моей звезды вылезли из медведя вслед за своим командиром». «Еще какие!» — хмуро поддержал его Марат. «Ваше сиятельство!» — поклонился мне гвардеец Воробьевых с перебинтованным лицом. Раскинув свое поле, я почувствовал, что у него разорвана щека и левое ухо. Над мужиком поработал целитель, но уровень мастерства людей с метками на исцеление гораздо ниже возможностей семейного дара императорского рода. «Сука! Да как так-то? Короли-чудотворцы древности из моего прошлого мира за головы бы хватались от того, что происходит тут!» Тех королей прозвали чудотворцами за то, что они могли исцелять людей наложением рук. В древности одаренные были гораздо слабее, и этот дар выделялся. Дар короля — исцелять. Так какого хрена местные корольки со схожим даром не могут исцелить свой народ, свою империю? Почему этим приходится заниматься мне, тому, кто в прошлой жизни зарабатывал отнюдь не исцелением, а убийством? Как монстров, так и мерзавцев людей. «Вольно, боец!» — коснулся я его плеча, вливая свой семейный дар. «Теперь раны его нормально заживут за короткий срок. Без последствий в виде уродств, потери слуха, чувствительности и криво сросшихся энергетических контуров». Я резко ускорился, зашагав в сторону имения. Увидел еще троих раненых гвардейцев, склонившихся в поклоне. Исцелил их, гоняя в поле семейный дар. А затем я почувствовал барона Воробьева. Почувствовал раньше, чем увидел, и поморщился точно от боли. Сильный, отмеченный, могучий воин, человек, закрывший немало аномалий, стал калекой. из-за того, что кое-кто решил досадить мне». «Господин», — обозначил поклон барон Петр Воробьев. Он был облачен в черный плащ, правда, руку просунул лишь в один рукав, левый. Обрубок правой руки он скрывал под плащом, прижимая к животу. Воробьев заметил мой пристальный взгляд и, подавшись вперед, шепнул: «Не показываю, верю в чудо». Я сдержанно кивнул и резко развернулся. «Народ, возьмите периметр под контроль, помогите гвардейцам», — громко приказал я четверым прибывшим со мной стражам. Затем решительно направился в сторону полуразрушенного особняка. В единственном уцелевшем его крыле горел свет. Я чувствовал, что очень много людей собралось в этой части дома, и многим из них нужна была моя помощь. «К вам присылали целителей. Был толк?» — быстро спросил я барона, старавшегося не отставать от меня. «Конечно, ваше высочество», — ответил он. «Я очень благодарен роду Игнатовых и Ватутьевым за это. Без них жертв было бы больше». Я сдержанно кивнул. Пока ехал, размышлял о будущем, успел списаться с графом Игнатовым. Парочка целителей среди его вассалов нашлась. Плюс баронский род Ватутьевых из фракции Певга, владельцы неплохой больницы, помогли нам, тайно прислав своих людей. С Певгом я тоже списался. Его сейчас нет в городе. Он мне сказал: «Сам бы помог, братишка, если бы был рядом. Свое присутствие мне скрыть проще, чем скрывать своих ребят». Короче, не хочет он в открытую меня поддерживать и подставлять вассалов под удар моих врагов. Певка до последнего будет пытаться избежать открытых военных действий с кем бы то ни было. «Здорово», — кивнул я. «Так что с рукой?» «Да, глупо подставился», — поморщился Воробьев. «Были у них сильные бойцы, двое таких со мной сошлись. Короче, рука между льдинами застряла. Меня здорово так приложили, а потом пошли за Тимошкой, младшеньким моим. Ну и пришлось оттяпать себе руку». Он хмыкнул. «Дети в порядке?» «Да», — Петр снова недобро поморщился. «Эти козлы не церемонились с моими гвардейцами, но не пытались убить меня или кого-то из моей семьи. Хотели сперва, похоже, в плен детей взять, чтобы я отказался от вас, ваше высочество. Или чтобы мы на них пошли открыто, без объявления войны», — скрипнул я зубами. «Соки». Я резко остановился и схватил Воробьева за культю. «Дерьмо. Не уверен, что смогу с нуля отрастить тебе руку», — с горестью произнес я и мысленно задумался, как в этом мире обстоят дела с протезированием. «Эх, ваше высочество, я ж как знал». Впервые за сегодня Воробьев усмехнулся самоуверенно. «В морозилке обрубок лежит. Это облегчит задачу». Я расплылся в улыбке и, обняв своего боевого товарища, хлопнул его по спине. Затем раскинул поле, еще раз просканировав остальных раненых. «Срочная помощь никому не требуется». «Отлично. Идем, починим твою культяпку». «Может, сперва Ксю? Ей здорово досталось и...» «Не спорь с доктором», — усмехнулся я. Рука Петра приклеилась на место и села, как тут и была. Единственное, пока немного суставы поскрипывают, когда Воробьев пальцами шевелит. И вид она имеет не очень приятный. Жену и детишек такой рукой пока гладить не стоит. Но это все выправится буквально за считанные дни. Особенно если Петр сходит в аномалию и нагреет метку новой энергией посмертных выплесков. Лечение Петра было тяжелым и кропотливым. Энергии потратил немало. Но еще больше пришлось напрягать мозг. Работа довольно тонкая. А вот дальше было еще тяжелее. Мы вошли в просторный лазарет, где на койках стонали раненые. Я врубил свой семейный дар, распространяя его через поле. В тот миг мне потребовалось проявить все свое самообладание, чтобы не поморщиться. А еще приходилось удерживать дар в узде, чтобы не допустить визуализации. Не хотелось вновь засиять, как новогодняя елка. Я доверяю гвардейцам Воробьевых, знаю, что ради меня, господина, их господина, они рискнут жизнями. Да чего уж, они уже пострадали из-за меня. Я готов доверить им свою жизнь. Но не секрет того, что я царевич Максим. Фракция слабака Димасика принесла нам немало хлопот, а он сражается с графом Белозеровым. А если его старший полнородный брат решит избавиться от царевича Максима и моей крохотной фракции? Как бы я ни остался один после такого противостояния. И не потому, что мои соратники от меня сбегут, я верю в них, как в самого себя. Но вот силёнок выстоять в такой битве им пока явно не достает. Будем расти. А пока лечим раненых. Спасибо, подруга. Мысленно поблагодарил я Фаю. Я дал ей почти неограниченный доступ к своим энергетическим контурам, и дракониха помогала мне правильно использовать семейный дар. Здесь ведь недостаточно просто его раскинуть по площади и ждать. Для более качественного результата нужно уделить внимание каждому раненному в моем поле. А для этого нужно напрягать голову и контролировать процесс. Повезло мне с Фаей. Сейчас наглядно подтверждаем правдивость старой поговорки о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Вообще мог бы в Змея Горыныча трансформироваться, если бы еще и Юрца к делу привлек. Но он туп, как пень. Начнет лечить людей, и они тут же отправятся на перерождение. Ну да, зато болеть не будут. «Спасибо», — шепнул мне Петр, когда мы покинули ангар. Все это время я беседовал с бойцами, выражал им свою поддержку и жевал чипсы восстановления. «Не стоит, мы подлечили всех. Они быстро пойдут на поправку». «Простите, ваше высочество, мы...» «Забей», — махнул я рукой. Он решительно кивнул и еще раз меня поблагодарил. Спустя минут 10 я расслабленно развалился на кресле в кабинете Петра. Помимо барона тут находилась его жена Ксения. Женщину я подлечил сразу после мужа, и сейчас она пылала энергией. «Ваше высочество, спасибо, что сразу прибыли к нам», — решительно проговорила баронесса. «Разве могло быть иначе?» — хмыкнул я под удивленные взгляды этой парочки, материализовав зелье восстановления и жадно припав губами к бутылю. «Ммм, апельсин и корица — шикарный вкус! А как жить-то сразу после него хочется?» Пробирает до самых кишок, похлеще настойки одного моего знакомого деда из прошлой жизни. «Не каждый готов сразу ринуться на помощь своим вассалам», — твердо произнесла баронесса. «Некоторые считают, что должно быть наоборот». Я поморщился и цокнул языком. «Если бы я был таким, как некоторые, вы бы не пошли под мои знамена. Оставим эту тему, Ксюша. Вы пострадали из-за меня и моих интересов». «Это наш долг, господин, и наш интерес», — вперед жены произнес Петр. «Как и долг наших вассалов сражаться за наши интересы». «Пусть так», — спокойно начал я, а затем резко проговорил. «Но я не собираюсь это больше терпеть. Мы дважды защищались. Хватит, пора перейти в наступление». «Fire all you desire», — заорал мой телефон. По треку я сразу понял, кто звонит, и быстро нажал кнопку приема, даже не взглянув на экран. «Привет, красавица. Ну, как вы там?» «Нормально, терпимо, Максим», — сдержанно проговорила Пожарская. «Вот, хочу узнать, что будешь делать. Какие планы на ближайшее будущее?» Я усмехнулся и включил громкую связь. «Ты на громкой, Ксюша и Петр Воробьевы тоже тут». «Привет, коллеги», — без энтузиазма проговорила Яра. Воробьевы поздоровались с ней тоже. «Спасибо тебе за сдержанность, тактичность и чувство приличия. Я оценил». Произнес я ровно, но почувствовал, как в душе вспыхнуло пламя, готовое захлестнуть меня. «А теперь скажи это так, как хотела сказать сразу». Мне показалось, что даже через трубку я ощутил эмоции Пожарской. Ведь они были точно такими же, как и мои. «Макс, их нужно наказать!» — хищно произнесла вдовствующая баронесса. «Полностью поддерживаю», — расплылся я в довольной улыбке. «Я буду готова выдвинуться через 15 минут. Что с товарищами Воробьевыми?» Петр и Ксения переглянулись, и глава семейства решительно произнес. 15 минут и нам хватит, господин!» «Максим, тебе нужно время на подготовку?» — уточнила Пожарская. В комнате повисло напряженное молчание. «Не нужно. Но в гости к Диме и Щербатовым я пойду один». «Что?» — — выпалила Пожарская. «Но как? Это ведь общее дело!» «Господин, это очень опасно и...» «Хватит!» — спокойным тоном перебил я своих вассалов. «Таково мое решение. Но сперва мне нужно кое-куда заглянуть. Петя, ты со мной. Яра, можешь организовать охрану всех наших земель? На всякий случай». Она ответила не сразу. Явно переваривала мой отказ взять ее на добрую драку. «Ладно», — выдохнула Пожарская. «Все сделаю. Но хочу, чтобы ты знал. Я считаю, негоже графу в одиночку врагов убивать». Я усмехнулся и сказал ей то же самое, что и Воробьевым. «Будь я другим, ты бы за мной не пошла. Все, занимаемся. И да, не забудьте объявить официальную войну Щербатовым и всякой мелочи». «Княжескому роду?» — оживилась Пожарская. «Ух ты, наш граф огонь! Претензий у меня не было, но теперь они все сняты». «Ага», — хмыкнул я. «Держи связь через Ксению и с моим Васей свяжись. Теперь точно все. Отбой!» Я положил трубку и впился взглядом в Петра. «Пошли», — проговорил я, — «будешь моим алиби. Ну и нянькой для одного тупого таракана».